Глава 13. В змеиной шкуре. Зона. Ржавый лес. Локация Туманск. День 4. «Ба, да ты настоящий легионер!» — развел руками Скорейка, любуясь наряженным в униформу цвета серого хаки трэшем. «Быстрее бы тебя в их логово заслать, а то свои ненароком пристрелят». «Не-а, еще не настоящий», — резюмировал Апперкост, сняв с плеча свой вал и вместе с тремя запасными магазинами протянул оружие сталкеру. «А вот теперь сектанты Бастиона не уважают наши отечественные стволы, поэтому АК я заберу себе». «Дык, он под натовский патрон сделан, новейшая разработка российских ученых», — возмутился военстал. «Во-первых, далеко уже не новейший ствол в закромах Минобороны, а во-вторых, толку-то от такого апгрейда? Калашников во все времена останется Калашниковым. Спасибо Михаилу Тимофеевичу». «Это кто еще?» – удивился Скорейка. «Новый Кулибин на теплом стане?» «Дурак ты, капитан. И дети твои, если и будут у тебя когда-нибудь, такими же станут. Сразу видно, откуда родом. Я про Калашникова, создателя всей легендарной серии АК. Ты выражение выбирай, орел. Ишь, сам будто бы не местный. Умник. Да ладно вы. Чего рамсите?» Трэш улыбнулся, все еще разведя руки и поворачиваясь вокруг оси, словно на подиуме показ мод устраивал. Вал уже висел на плече, а магазины ютились в поясных подсумках. «Респиратор надень, с ним не видно твою рожу», — пробурчал Скорейка. «Иначе шрам в оптику усмотрит, и еще на расстоянии пулю в лобесник всадит». «Это я че, весь день по городу в маске шлендрать буду?» — скривился сталкер, получая из рук военстала респиратор в пол лица. И Скорейка, и Апперкорд кивнули одновременно. Пепеловец помог водрузить на трэше остальные боеприпасы и элементы снаряжения. «Вал с увеличенным магазином дар Кулибина», — пояснил Пепеловец, поправляя на спине сталкера ранец. «Артами своими не свети, ты же сектант, а не бродяга. У них четкая иерархия, порядок, субординация и неразговорчивость. Ходи не быстро, шаг ровнее, четче, никакого хохота, неуставных отношений. Кстати, ты в армии служил?» «Нет». «Студент или плоскостоп?» «Спортсмен. Биатлонка». «А, ну-ну. Хорошо бегаешь?» «Стреляю, тоже нормуль». «Тогда все должно получиться». Скорейка тоже подошел к лже-легионеру, протянул крупную флешку. «Вставишь ее при удобном случае, скачаешь всю, какую можно инфу». «Куда? В жопу генерала?» — скривился в усмешке сталкер. «Если там будут сведения поважнее, значит, ты туда загонишь». «По самое не балуй», — парировал военстал, нахмурив брови. «И давай-ка, артист, без приколов и шуток, вмиг вычислят, нахлобучат по самое... Ну, ты знаешь». «Догадываюсь». «А если серьезно, флешка военная, мне ее сам майор Бугаенко всучил со словами. Принесешь полную? Пожизненный А-сертификат и пенсия генеральская на всю жизнь гарантированы». «Полную чего?» – изумился Трэш, настраивая размер респиратора. «Инфы, чего же еще? Не соплей же твоих зеленых». «А они у меня перестали быть зелеными еще в судный день, ясно тебе, капитан? И таскать эту флешку с дерьмовым заданием от вояк я не собираюсь. Это тоже понятно?» «Ах, вот ты как заговорил. А ведь не дослушал до конца. Ведь этими словами ты чернишь память отца своего, тоже вояки. Ты думай, когда на ветер слова бросаешь, сталкер. Здесь слова многого стоят». «Капитан, кончай!» — прервал военстала Пепеловец. «И ты тоже, трэш, не лезь в огонь!» «Ну, извиняйте, если обидел матерых черствых аборигенов зоны. Я сам не из бомбоубежища вылез, и мне не 17, чтобы со мной как с ребенком. Минуту все трое переглядывались, морщились, кислили физиономии, пыхтели, насупившись, потирали руки, щелкали суставами пальцев, но молчали. Первым прервал тишину капитан. «Ладно, потом поговорим о твоем воспитании и отлучке от армии. А пока будет возможность, флешку воткни в любой комп секты. Я уж о личном ноуте генерала даже и не мечтаю. Скачай, что покажется интересным, но должен быть там файлик один. Типа объект 101 или бункер. Его в первую очередь заимей. А тот файл, что на флешке под названием «Жопа», перекинь на комп легионерский и активируй его. Мы им этим самым вирусняк подарим. Вмиг лишатся всей своей инфы бастионовской. Простите, товарищ капитан, разрешите обратиться? А давно ли я хакером стал? Или на безусого программиста смахиваю? Съязвил Трэш. Какого? Он издевается? Вскипел Скорейка. Да, резко ответил Апперкорт и обратился уже к сталкеру. А теперь, Трэш, вали в город, и зона тебе в помощь. Связь по рации – отдельная линия. Но если крякнет или палево станет, то через КПК в личку. Мы останемся в секрете. Если понадобится помощь, сообщай. Устроим отвлекающий маневр, войнушку или вообще пойдем на приступ Туманска. Это я тебе говорю, старший квада Пепла, Апперкорт. Уж не знаю, как вояки. А что вояки? Я тоже в деле. Только сообщу майору и скорректирую задачи своего рейда. Если Бугаенко разродится, он и вертушки поможет, и коробочками. Этот может. Этот не чета предшественнику, полковнику Синютину. Так и скажи, ради дочери он зону наизнанку вывернет, ухмыльнулся Пепеловец. А ты бы нет? И я тоже. Вот-вот, корсар, помнится, ради мумиё для дочери всю зону на уши поставил. Скорее, раком. Все у тебя? Так точно. А у тебя, легионер Рамштайн, я воль, дасост фантазиш? Хунде шляхте цвай драй полицай. Сталкер даже козырнул на манер натовских солдат. «Иди нахрен, дурачок!» Капитан Скорейко поднял руку, прощаясь с подтопавшим прочь сталкером. Пепеловец только кивнул, сосредоточенно о чем-то размышляя. «Капитан, ты все же думаешь, что объект 101 существует и ныне?» — спросил Апперкорт, продолжая смотреть на удаляющегося Трэша. «А ты нет?» Мы и тогда с гоном истребителя излазили весь Туманск вдоль и поперек, а уж опосле с корсаром и подавно. Нет там бункера, нет и не было, байки это все, лажа. «Байки, говоришь?» – прошептал Скорейка, щурясь то ли от неспокойной мысли, то ли от пыльного ветерка, окучившего старую дорогу. «Сказал бы я тебе...» Что именно капитан Решетов перехватил в эфире от натовцев? Да не могу, не имею права. Но раз не имеешь, то и молчи дальше. Но учти, капитан, трэш из тех, кто не принеси, унеси. Он, если уж найдет что-то стоящее и охрененно интересное, в игру сам вступит. Вступит и провернет все до жопы. Тебе-то откуда знать? Ты же только с его батей промышлял. Да так, человек один нашептал в черном капюшоне. Воинстал дернулся, заглянул в лицо Пепеловца, для чего пришлось вытянуться дугой. Ты про кого сейчас? Не про чер... Я? Тебе показалось. Это не моя тайна, и я не могу тебя посвятить в нее, не имею права. Вот чертяка, скривился Скорейка. Он понял, что этот офицер Пепла не только пошутил его же манерой, но и, похоже, что-то знает дельное, причем явно от самого стража, от черного сталкера. «Ну что, гуси-лебеди, что делать будем?» Караед опустил бинокль и посмотрел на двух своих подручных. «Видели? За него уже и военсталы, и пепеловцы вступились. Мать их!» Почему все в этом мире так хотят помочь этому сталкеру? Так он же снова один. Чё нам, перехватим его возле города? Предложил Флинт, оторвавшись от оптического прицела винтовки. Я бегать не алле, сказал Свич, потирая ногу. Проклятые крысаки, похоже, надолго оставили память о себе. Обогнать сталкера не смогу. Караед какое-то время смотрел на обоих бойцов, кусая губы и лихорадочно соображал. Сначала поводырь со своей шавкой смешал им карты. Теперь союз вояк и пепла в помощь трэшу. Да еще все платежеспособные кентезоны поснимали заказы на него. Ну, кроме мамонта. Сейчас, если упустить драгоценное время, переодетый в форму легионера сталкер удачно просочится в Туманск, вольется в группировку сектантов и подделает свои делишки. А потом благополучно исчезнет. Что он там забыл? Зачем так упорно лезет в город, в этот ад? Неужели только из-за шрама? Или еще какая-то тайна влечет неугомонного сталкера в самый вертеп бастиона? И так чесали сколько, продолжал ныть Свич, бледнее и мощись, не жравши толком, не спавши. Мне бы филейку или ломоть мясо, глядишь, лучше бы стало. От этих тварей, чего хошь ожидать можно, бешенство или зараза какой? Слышь, кончай стонать, не вытерпел караед. Филейку ему, ишь, иди в Туманск и возьми, там наверняка арты клевые найдутся. Ты чё, командир, прям в лапы легионерам? Я еще не так спятил, чтобы шкуру свою на убой самому же тащить. «Ну, с хрена ты ноешь тут? Первый раз в рейде? Терпи, блин!» «Дельное бы что-то подсказал вместо соплей!» Обиженный Свич заткнулся. Флинт снова прильнул к оптике. Караед выхватил флягу, облил лицо водой. За последние сутки им действительно пришлось туго. Сплошные нервы, беготня впустую, ссора с поводырем... Неоднократное упущение беглеца, недоедание и недосыпание, а теперь еще и в патовой ситуации оказаться. Полный трэш. Главарь наемников тяжело и долго выдохнул. Активировал КПК, минуту смотрел на пустой экран, затем решился. Мамонт, трэш в Туманске. Похоже, шрам там же. За сталкера теперь впряглись группа Скорейка и квад Апперкорта. Чего делать, Бум? У меня не те силы плюс раненый, чтобы брать приступом бастион и пеленать для тебя сталкера. Либо вдвое повышай плату, либо я сваливаю, и, походу, больше никто уже не будет охотиться за ним. Жду решения. Срочно. Время уходит. Караед. Ну что там, босс? Спросил Флинт, догадавшись, кому тот пишет и о чем. Что-что, молчит пока. «Эка ты быстрый!» Караед уже начал заметно нервничать. «Всем 10 минут на хавчик отдых из Саньё, а дальше, возможно, снова бегом до самого города». Наемники переглянулись, сплюнули, чертыхнулись, но стали выполнять приказ командира. Караед с пачкой влажных салфеток нырнул в ближайшие кусты, справляет нужду. Над зоной повисли грозовые облака, предвещая не погоду с ливнем, оно выбросом вроде не пахло. Тем не менее, вся живность округи, включая двуногую, стала искать укрытие, потому что дождь в зоне обычно нес радиацию, а совсем не живительную влагу. Через несколько минут начало накрапывать, а вместе с этим пришло сообщение от мамонта. «Сворачивайтесь, теперь это не ваша забота. Будете у меня, проставлюсь сполна. Компенсирую ваши никчемные потуги. Надо было раньше его валить. Мамонт». «Вот козел». Караед, выбираясь из кустарника, смачно плюнул в сторону, а на его лице появились агрессивные нотки. Надо было, умник чертов. Сам бы и носился по зоне за этим шустряком. Нахрена мне его водка? Еда? У самого закрома не пустые. Мне бабки нужны. Бабки и оружие толковое. А не компенсации в виде застолья, мать его за ногу. Он постоял минуту, расчесывая пальцами жесткую щетину подбородка. Поглядел на своих бойцов, поглощавших двух паёк. «Ну что, гуси-лебеди, идем в город?» Наемники застыли в недоумении, перестали жевать, побледнели. Свищ только и смог промолвить. «Командир, это... Куда скажешь, туда и пойдем, конечно, но... В пекло лезть за недорогим товаром — это не есть хорошо. Неразумно как-то». «А теперь слушайте меня, караеды». Главарь наемников натянуто улыбнулся и снова сплюнул под ноги. «В Туманский трэш и шрам оба заказаны. Плюс арт тебе свищ найдем. Или дай зона снимем с лоха какого-нибудь. А еще...» «Я всегда мечтал поворошить закрома бастиона. Пошурудить, чего там припасли эти долбанные сектанты. Явно есть чем поживиться. Короче, гуси-лебеди, вы со мной?» «Да, конечно». «Тогда скок-подскок и дуем по тропе к нефтебазе. Оттуда войдем в город. И, парни, максимальное внимание теперь. Это земли легионеров. Поэтому могут быть растяжки, снайперы, дозоры. Бдим в оба. Погнали!» Шрам пребывал в приподнятом настроении. Еще бы. Медик бастиона провел мини-операцию, подшаманив лицо наемника. Почистил, обработал, использовав дорогущий биоклей, шил под местным наркозом щеку, наложил скотч-антисептик, накормил анаболиками, еще и с собой дал пользоваться ближайшую неделю. И остальные раны на теле полечил, побритого и чистого после душа, в униформе офицера-легионера с кокардой под номером 3 и в удобном бельгийском респираторе. Шрама теперь было и не узнать. Типичный боец бастиона. Может быть, поэтому устроившийся на 5-м этаже желтой кирпичной 9-этажки Паут не разглядел в армейский бинокль своего знакомого, приняв вышедшего из приземистого здания в квартале его офицера за обычного сектанта. Сейчас бы и мать родная не узнала в бастионовце сына наемника. Паут не заострил на нем внимания, а стал дальше водить оптическим взглядом по улицам и домам Туманска. Час назад он тихо и ловко проник в город между двумя постами легионеров, а с внезапно подвернувшимся под руку крысоволком схватился холодным оружием, чтобы не привлекать внимание выстрелами. Мутанта наемник победил, успев исчезнуть из подворотни до наряда сектантов, а вот укушенное тварью предплечье пришлось лечить всеми подручными средствами, которые имелись в рюкзаке. Кровь он остановил и вроде бы рану обработал антибаком, но рука все же ныла, а мозг обуревала единственная пока мысль. Как бы инфекция от гнилых клыков мутанта не проникла в организм. Месяц назад у Махно скопытился его зам по боевой части, которого укусил крысак. Заражение пошло после лечения, которое, видать, не помогло. Мужик скончался в диких конвульсиях и припадке. К местному зверю вообще нужно относиться не только как к угрозе клыков и когтей, но и как к ходячему источнику инфекции и радиации. Это Паут хорошо знал, поэтому и волновался сейчас за свою жизнь пуще прежнего. Он для себя решил так: если все же удастся вычислить шрама, то непременно сообщит об этом трэшу, если нет, будет следить за самим сталкером. Но всплыла еще одна комбинация, альтернативная и очень выгодная в случае ее успешного розыгрыша. Можно же заиметь призы и с обоих кроликов. Обнаружив точное местонахождение шрама, сообщить об этом трэшу, а самому шраму слить инфу о том, что он под прицелом сталкера. Только провернуть все надо очень быстро, иначе Паут сам станет объектом возмездия. «Как же быть?» – прошептал себе под нос застывший у подоконника наемник. «Сперва нужно найти этого говнюка-кореша, понять, где он осел, приспособился, потом скинуть СМС сталкеру, получить от него карт-бланш в другой мир, а опосля сразу же черкануть шраму о том, что трэш уже рядом с ним. но предварительно получить от него задаток. Так, думай, Пау, думай. Хорошо все продумывай. Черт, как ноет рука. С пасмурного неба хлынул дождь, серебристые нити которого стали портить обзор наблюдателю. Паут убрал бинокль и позволил себе немного отдохнуть, перекусить, а главное, еще раз погонять разъедающую мозг мысль. «Товарищ майор, это Рысь, разрешите обратиться?» «Слушаю, капитан. Есть новости?» «Докладываю. Вышли на прямой контакт с целью. Захватить ее не удалось. Помешали черные, вступились за него. Пришлось поменять план, вынужден был обойтись без кровопролития и потерь. Цель помечена маячком, снабжена накопителем и снарягой. В данный момент проникает в город. Ведем визуальную и радиоэлектронную слежку. Черные рядом. Действовать самостоятельно и отдельно не имея возможности. Какие будут указания?» «А накопитель у него? Он один пошел в логово? Капитан, ты уверен, что он выполнит задание, порученное твоей группе?» «Уверен. Прокачал его. Парень дерзкий, борзый, но шустрый и малый. Вижу в нем того, кто сможет для нас сделать все как следует. Под мою ответственность». «Хорошо, Рысь. Держи меня в курсе дел оперативно. Если нужна помощь, сообщай». «Есть?» «Помощь явно понадобится, поэтому прошу подготовить тактическую группу с броней и винтами. На всякий случай». «Рысь, ты же знаешь, полеты над закрытой территорией с блуждающими аномалиями чрезвычайно опасны. А насчет брони и штурмовой группы понял, принял. Для оперативности формирую ее сейчас и выдвигаю на указанные координаты. Жду привязку. Как понял?» «Понятно, товарищ майор. Отбой связи». Решение больше не красться по лесу и смело идти по открытой местности Трэш удалось нелегко. Все же это была не его тактика. Его вотчина – лес, естественные укрытия, ловушки, чтение знаков, преследования. А здесь топай прямо, морду кирпичом, под душной маской респиратора, молчи, не глазей, держи осанку. Но план хитроумный, ничего не скажешь. Хитрый и наглый, как и любил страж. Благо его проконсультировал Апперкорт. Даже пароль сектантов сообщил, ранее перехваченный в радиоэфире. Он собрал волю в кулак, постарался дышать ровно и делать шаг четче, словно у вечного огня, как в молодости в школе. В горле пересохло, между лопаток и подмышками вспотело. Все же в этой змеиной шкуре, в чужой враждебной экипировке, он чувствовал себя крайне неуютно. И тут лже-легионер увидел мобильный пост Бастиона, заметивший и его. Они стали сближаться. «Брат, назови свое имя и пароль!» Строгим голосом встретил Трэша старшей тройки легионеров, судя по положению ладони на рукояти отбойника, готовый открыть огонь на поражение. «Рядовой Рамштайн, позывной тройки Матильда, пароль Кристофер». Таким же ледяным голосом ответил Трэш, ощущая, как страх сковал его конечности. «Матильда? Но вы пропали еще 4 дня назад. Как же...» — опешил младший офицер-легионер. «Блуждающая аномалия, Шайзе!» — зло проговорил Трэш, респиратор которого только ужесточал нотки в голосе. «Я обязан срочно доложить старшему офицеру Прайсу. Я валюсь с ног и не намерен долго беседовать здесь, под возможным прицелом наших врагов». «Я понял тебя, брат. Приветствую тебя», — кивнул офицер-сектант. «Конечно, проходи. Я сообщу на базу о твоем воскрешении». «Я воль?» Трэш прошел мимо 3 хорошо вооруженных истуканов и долго ощущал на затылке их тяжелые взгляды. Он миновал ворота со станковым пулеметом и стационарным постом бастионовцев, сообщив пароль и им. И, оказавшись один, на ходу выудил усик гарнитуры рации и сообщил. «Я внутри. Тот дозор хочет сообщить обо мне их руководству. Примите нужные меры, друзья». «Не руководству, а командованию», — раздалось в динамике наушника. «Тебя понял, Рамштайн. Хе-хе». Сейчас работаем по крысам». В тот момент, когда Трэш шел по улице мимо броневика «Крас Кугуар», сидящими на нем двумя бойцами Бастиона, позади, там, откуда он явился, раздалась пальба. Сначала редкая и хаотичная, затем интенсивная. Легионеры запрыгнули в бронеавтомобиль, который газанул и устремился на звуки перестрелки. Трэш выдохнул и поспешил дальше, прижимая к боку вал. Отвлечение сил охраны города и ликвидация их дозора удались. «Трэш, офицер уничтожен, остальные ранены и залегли», сообщила гарнитура рации голосом апперкорта. «Их силы прибывают, мы оттягиваем их в лес. Ты как?» «Я нормально. Спасибо, дружище. До связи». Трэш прислушался к удаляющейся какофонии боя и нырнул во двор жилого дома. Теперь предстояло выбрать НП и провести, как говорят вояки, рекогносцировку местности. Для этого он выбрал один из высоких домов, проник внутрь через грязный обветшалый подъезд и обустроился на верхнем этаже. Абсолютно не догадываясь, что прямо над ним, на крыше девятиэтажки, давно размещен НП снайпера-легионера. Паут наконец-то дождался появления Шрама. Тот вышел покурить на свежий после грозы воздух из подвала базы Бастиона. Ишь, респиратор на морду натянул, чтобы скрыть рану. Видать, Трэш порядком проштопал тебе физику, кореш. Теперь ты воистину самый Шрам из всех Шрамов. Так, и куда ты у нас попёрся? Надо же, один, не боишься? 5 минут спустя наемник наколотил в КПК сообщение Трэшу. Шрам только что покинул базу сектантов и сейчас находится в энерготехникуме. Адрес Ленина, 17. Координаты прилагаю. Паут. Принял. Только что сам видел его. Огнем поддержишь, если что? В счет нашего с тобой уговора. Трэш. Не обещаю, но постараюсь. Кругом полно фанатиков. Займу новую позицию ближе к цели. А ты что, уже в городе? Паут. Работаем. Трэш. Сталкер, не торопясь надевать обратно на лицо респиратор, отпрянул от запыленного окна с наполовину выбитым стеклом и еще раз осмотрел некогда жилую комнату. На всей утвари старой советской мебели, в вышарканном паласе, на стенных фотографиях и детских рисунках, на выцветших шторах и грязном полу, на всем стояла печать большой беды. А ведь когда-то здесь ютилась семья. Наверняка отец читал газету вон в том кресле. Мать бренчала на кухонке посудой, а девочка, судя по куклам в углу, напевала песенку и играла возле цветка. Он с грустью глядел на высохшее растение в цветочном горшке, осознавая, как же все-таки давно все это происходило. В груди защемило, он спешно покинул квартиру и очутился на лестничной площадке. Нос к носу, столкнувшись со снайпером, спускавшимся с крыши дома.